Глава 19. В тот день я уехала, не встретившись ни с Яром, ни с Полиной. Решив Машкину проблему, я неожиданно поняла, что и моя проблема разрешилась. Я поняла для себя, что вот сейчас, до поездки Вячеслава во Францию, я точно не хочу с ним встречаться. Если он и правда, как сказал мне, хочет своей шоколадке все сказать лично, то кто я такая, чтобы помешать ему сделать это? Вот поедет, встретится лично и скажет, ну или не скажет. Это уж ему самому решать. Но быть его женщиной здесь, зная, что там есть еще и французская шоколадка, я точно не хочу. Это я ему и озвучила в тот же вечер. И сразу стало легче, как всегда это бывает, когда решение принято. Вот теперь, как говорится, пусть у него голова болит. Она, видимо, у него и болела, потому как ходил наш Вячеслав озадаченный. На работе появлялся первым, уезжал последним. Пару раз за неделю мы с ним совпали в столовой, даже за одним столиком вместе пообедали, но и только. С подругой мы созванивались каждый день. Она таки решилась и поговорила с Ярославом в тот же день. Они вернули и горничную, и повара. И теперь у нее семейная жизнь заиграла, по ее словам, новыми красками. Она даже уговорила меня сходить на педикюр к Виктору. Да, девочки, такого педикюра мне еще никто никогда не делал в жизни. Волшебные руки у парня, скажу я вам. От удовольствия, мне кажется, стонала не только я. А уж что он там себе придумывает, пока массаж стоп делает, мне было все равно, потому что лишнего он себе не позволял. А расслабление после тяжелого рабочего дня я на его массаже получила. Машка даже уговорила меня после такого массажа поехать к ним на ужин. Правда, без подарка для Полины я приехать не могла, поэтому, увидев у подруги в салоне выставку-продажу брошей и заколок ручной работы, купила заколку в форме зеленого листка с сидящей на нем улыбающейся улиткой. Дарить подарки Полине – это получать ровно такое же удовольствие от процесса дарения, как и от процесса получения девочкой подарка. Это я и сказала Ярославу, когда он увидел у дочери новую заколку. Так что ты, Яр, можешь сколько угодно злиться и делать строгое лицо. На меня это не действует. Рассмеялась я, целую его в щеку. Он в ответ только улыбнулся и мотнул головой. А я опять заметила, какая все-таки у него теплая улыбка. Я не стала у них долго задерживаться, подруге еще предстояло собирать чемодан. Завтра ей надо было улетать. Я уже привыкла приходить в пустую и чистую, непомеченную носками мужа квартиру. А вот интересно, Вячеслав тоже носки так же разбрасывает или нет? А Яр? Вдруг подумал я и сама же своим мыслям и удивилась. Ну ладно еще Вячеслав, но Яр, почему он-то меня вдруг интересует? Это было странно. Это было нехорошо. В первую очередь по отношению к Маше. В день отлета мы с подругой еще раз созвонились, и я ей пожелала хорошего полета. Договорились, что она мне позвонит, как только доберется до места. Получалось, что ближе к вечеру. В оговоренное время подруга не позвонила. Телефона Яра у меня не было. Когда я поняла, что уже не нахожу себе места, Машка позвонила сама. Позвонила она уже почти ночью. Разбудить не разбудила, но и уснуть не дала, сообщив пьяным и счастливым голосом, что она встретилась со своим французом. Оказалось, что он развелся со своей породистой лошадью, женой, и предлагает ей, то есть Маше, стать его женой. «Викусик, ты представляешь? Я буду баронесса мадам Мария Бонье! Звучит?» Я слушала ее и не могла поверить. «Маш, погоди, что ты несешь? Маш, давай завтра поговорим, а? Ты только Ярославу пока не говори ничего, хорошо? Поспишь, отдохнешь с дороги. Сама же знаешь, что утро вечера мудренее. Сама же завтра порадуешься, что ничего не рассказала Ярославу». «Вика, ты меня слышишь? Да Жорж летом еще развелся. Он не хотел раньше времени мне говорить, пока все бумаги по разводу не получит. Да он в аэропорту встречал меня с плакатом на русском Вик-языке с надписью «Маша, я тебя люблю, выходи за меня замуж». Вик, мужику 45 лет, а он меня с плакатом в аэропорту, представляешь? Вик, белый лимузин, ресторан, скрипач и Жорж на одном колене с коробочкой в руках. И потом, подруга, ты меня знаешь, сразу с двумя я не могу. Так что извини, но Ярику я первому сообщила, что замуж выхожу. Он в своей невозмутимой манере пожелал мне счастья. Вик, да может, если б не эта его невозмутимость, я бы не ушла от него никогда. Он же всегда невозмутим, Вик. Да мне иногда хотелось вцепиться ему в волосы, чтобы он хоть как-то отреагировал на мой очередной косяк. Я разбила его любимую кружку, он ни слова не сказал, Вик. Попросил меня из кухни выйти. Вик попросил, не выгнал. Меня из кухни. А знаешь почему, Вик? Потому что я была без тапок и могла ногу поранить, и сам осколки собрал. Он же даже после секса мне спасибо говорил всегда. Вик, ну не бред же. За ужин спасибо и за секс спасибо». Машка еще долго перечисляла недостатки Ярослава, потом достоинства своего Жоржа, а я пыталась представить, что сейчас должен испытывать Ярослав. «А Полина? Господи, Машка, что ж ты наделала?» «Все, Вик, не могу больше говорить. Завтра созвонимся. Целую!» И подруга отключилась. Я сидела и смотрела на замолчавший вдруг телефон. Ну не ехать же мне самой к Ярославу с распростертыми объятиями и вязаной жилетки. Вот, мол, на, можешь поплакаться в мою жилетку. Хороша же я буду, когда выяснится, что Машка завтра протрезвеет и из Франции на коленях приползет к нему мириться. Опять же, Машка хоть и некрасиво поступила, но она моя подруга и всегда была рядом со мной. Вот как раз и в горе, и в радости это про нашу с Машкой дружбу. И тут меня осенило. Вячеслав. Точно. Мне нужна информация на этого Жоржа Бонье. Но говорить по-французски и писать по-французски – это, как говорится, две большие разницы. Я набрала Вячеслава и только потом посмотрела на часы. 12 ночи. Ерунда, завтра суббота, выспится. Он ответил только после 7-го гудка. Значит, я его разбудила. Да, слушаю. Голос был сонным. Слав, извини, пожалуйста, но просто так я бы не стала тебя будить. Вика? Что случилось? Вся сонливость с него слетела мигом. Слав, тут такое дело. И я все ему рассказала. Он слушал, не перебивая. «Я правильно понимаю, что тебе нужна инфа на этого самого Жоржа Бонье?» «Да, Слав, помоги, а? Ну вдруг он аферист какой? Машка, она, конечно, очень некрасиво с Яром поступила, но она ведь моя подруга. Вот случись что, где мне ее искать?» Я услышала, что он открыл ноутбук и застучал по клавишам. Потом вдруг спросил. «А почему ты второго таким именем называешь?» Он попросил. «Что?» «Нет, конечно, с чего бы он меня просил как-то по-особенному его называть?» «Просто Ярик звучит по-детски. Славы все зовут тебя, остается только или полное имя, или вот Яр». Он тоже удивился, когда услышал. «А что?» «Так, это потом, при случае». «Слушай, нашел я этого Бонье». «Так, да, летом он развелся со своей женой». Он хохотнул. «Она и правда у него на лошадь похожа». «Богат, бла-бла-бла, так, занимается». Он пробубнил. Явно быстро пробежал текст глазами. «Сейчас считается одним из самых завидных женихов. Но после развода не был замечен ни в одной новой связи. В прессе уже начали муссировать догадки на предмет его нетрадиционной для нашей страны ориентации. Довольно?» «Да, спасибо, Слав». Мы оба молчали, но и на отбой никто из нас не нажимал. Я решилась первой нарушить тишину. «Ты когда улетаешь?» «Завтра». Точнее, уже сегодня вечером. «Да? Ой, извини, не знала». «Времени на сон еще полно, высплюсь». «Вик, приедешь в аэропорт меня проводить?» «Не знаю. А надо, Слав?» Он молчал. «Слав, ты не хочешь Яру позвонить, поддержать? Его только что любимая женщина бросила». «Ну, не факт еще, что именно любимая». «Ты просила объяснить, почему мы с ним так удивились, услышав, как ты его называешь?» «Да, и?» «Его так только одна женщина называла. Сказать, кто?» «Карина?» «Да. На моей памяти было еще пару попыток другими женщинами называть его так же, но он всегда был против. Довольно резко, кстати, их пресекал. И это Ярта. А тебе вот позволил». Задумчиво проговорил он и положил трубку. А я так и осталась сидеть бестолково, глядя на замолчавший телефон и пытаясь осознать услышанное. Через несколько минут от Вячеслава пришло сообщение с номером его рейса и временем вылета и пояснением. «Это если ты все-таки решишь меня проводить». И следом второе. В нем был только номер телефона и имя. Яр.